Капитан с раздражением подумал, что эта старая сволочь, Гусейнов, хочет стать богом для сельчан. Присвоил себе право карать и миловать только потому, что он старейшина влиятельного рода. И еще самый богатый человек, который купит и перекупит всю милицию и начальство из района. «Скажи, это правда или нет?» — продолжал старик. «Виновен этот ветеринар? Или ты допустил ошибку? Если так, обещаю, с твоей головы волос не упадет, но человека придется отпустить». У Рузбекова так и подмывало сказать, что вся доказательная база уголовного дела — это рассказ местного ханыги, бывшего почтальона, давно пропившего совесть. Но вместо этого капитан с достоинством пересказал историю ветеринара так, как она изложена в милицейских протоколах. Добавил, что преступник задержан толпой разгневанных сельчан, которые убили бы извращенца, не вмешайся милиция. Потом открыл портфель и похлопал ладонью по толстой папке с исписанными бланками протоколов. «Похоже, мы поймали не просто совратителя детей. На этот раз взяли опасного бандита и убийцу». Он не смог скрыть торжества, когда вытащил на свет Божий главный козырь, вторую, совсем тощую папку, хранившую в себе всего три листка. Небольшие фотографии человека, отдаленно напоминавшего Радченко, краткую листовку, где людей, опознавших преступника по фотографии, просят немедленно обратиться в местные отделения милиции. На третьем листке краткое описание злодеяния, совершенного в гостинице «Баскунчак». Гусейнов быстро пробежал глазами строчки. В свои 73 года он читал без очков. Только тут он с волосами, а после убийства в гостинице побрился налысо, пояснил Урузбеков. Ориентировку на этого бандита доставил из района мой человек. Ветеринар убил вахтера гостиницы, чтобы пошуровать в номерах постояльцев. Если копнуть глубже, на нем еще десяток убийств. «И чего они там в районе думают?» — покачал головой старик. «Через два дня пришлют машину и конвой. Ветеринара от нас забирают. С ним прокуратура будет работать. А эти два дня мне отвели на доследование, чтобы я закрепил показания задержанного на месте преступления, то бишь в магазине». «Люди не поймут, если совратителя детей заберет прокуратура. Люди скажут, этот ветеринар откупился от правосудия. Поэтому большая просьба к тебе. Сделай так, чтобы народ воздал должное негодяю. Ну, объяснять не стану, сам все понимаешь. Пусть эти чины из прокуратуры забирают себе этого пса. Только мертвого». «Конечно», — живо кивнул Урузбеков. «Это в высшей степени справедливо и честно. А тебе будет хороший бакшиш. Машину себе оставь, и люди спасибо скажут. Когда лучше все устроить? Может быть, прямо в магазине и там, на месте?» «В магазине нельзя. Там протокол надо составить. Есть другой вариант. Завтра вечером ровно в 10 пусть ваши ребята, то есть разгневанные жители поселка, подходят к отделению милиции. Я предупрежу дежурного, чтобы он не очень брыкался. Отдал ключи от камеры, а сам посидел в оружейной комнате. Когда все будет кончено, ну, скажем, часам к 11, я подойду, вызову фельдшера, чтобы зарегистрировать факт смерти, и составлю протокол. Граждане, неустановленные следствием, ворвались в изолятор временного содержания, учинили расправу и так далее». «Хорошо. Значит, ровно в 10. Капитан кивнул, воздал хвалу Всевышнему и хозяину дома, засунул папку в портфель и поднялся. «Да, вот еще», — вспомнил он. «Там в камере сидит конокрад. А с конокрадами у нас народ никогда не церемонился. Вот и его хорошо бы тоже». Керим вышел на улицу, сел в служебный уазик и засмотрелся на дома с плоскими крышами. Отсюда с холма потрясающий вид на поселок, раскинувшийся внизу. Он подумал, что сказал Гусейнову все, что хотел сказать, и услышал все, что хотел услышать. Теперь дело, можно сказать, сделано.